глава 7, стих 47. Зараженный недугом фарисейства лишается преуспеяния духовного. Жестка почва его сердечной нивы, не приносит жатвы. Для духовного плодоносия необходимо сердце, возделанное покаянием, смягченное, увлажненное умилением и слезами. Лишение преуспеяния – уже существенный ущерб. Но вред, происходящий от фарисейства, не ограничивается бесплодием души. Смертоносная зараза фарисейством по большей части сопряжена с последствиями самыми гибельными. Фарисейство не только соделывает бесплодными для человека добрые дела его, но направляет их во зло душе его, к его осуждению пред Богом. Изобразил это Господь в притче о фарисее и мытаре, молившихся вместе во храме Божием. Евангелие от Луки, глава 18. Фарисей, несмотря на себя, не находил причин к покаянию, к ощущению сердечного сокрушения. Напротив того, он находил причины быть довольным собою, полюбоваться собою. Он видел в себе пост, подаяние милостыни, но не видел тех пороков, которые видел или думал видеть в других и которыми соблазнялся. Говорю, думал видеть, потому что у соблазна глаза велики. Он видит и такие грехи в ближнем, которых вовсе в нем нет, которые для ближнего изобрело его воображение, водимое лукавством. Фарисей в самообольщении своем приносит за свое душевное состояние хвалу Богу. Он скрывает свое превозношение, и оно скрывается от него под личиною благодарения Богу. При поверхностном взгляде на закон ему казалось, что он – исполнитель закона, благоугодный Богу. Он забыл, что заповедь Господня, по выражению псалмопевца, «широка есть зело», что пред Богом само небо нечисто, что Бог не благоволит о жертвах, ни даже о всесожжении, когда им не сопутствуют и не содействуют сокрушение и смирение духа, что закон Божий надо насадить в самое сердце для достижения истинной, блаженной, духовной праведности. Книга Иова, глава 15, стих 15. 50-й Псалом. Явление этой праведности начинается в человеке с ощущения нищеты духа. 39-й Псалом, стих 9. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Тщеславный фарисей мнит благодарить, прославлять Бога. «Боже, хвалу Тебе воздаю», — говорит он, — «яко несмь, яко же прочие человецы, хищницы, неправедницы, прелюбодеи. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи». Евангелие от Луки, глава 18, стих 11.